Могу провернуть дело так, что в тюрьму не сядешь. Купчина из балахны или ирбита бухался в ноги. Уж ты будь отцом родным, не дай сесть. Отцом не стану, зато аванс сдеру. Аванс? Это что ж такое, Федор Никифович?